Резиденция Вестника, Москва, улица Новый Арбат, 27 июля, вторник, 12:13. Любомиру было холодно, и это несмотря на плотный шерстяной балахон, теплое белье и заклинания, которыми он пытался себя согреть. Сейчас Любомир возился с неживой материей, с самыми сложными опытами для колдунов люди. Покинув зеленый дом, он был вынужден заниматься самообразованием, по крупицам собирая знания. Любой другой колдун, изгнанный из семьи, не имел бы шанса достичь вершин могущества, но не Любомир. С бешеной, неукротимой энергией совершенствовал он свои способности, становясь все сильнее и сильнее. Ненависть ведет меня вперед. Я не сумел разобраться в сплетенных всеславы интригах. Мне надо мстить всем. Великому дому, который отверг меня. Жрицам, которые меня предали. И, наконец, самой всеславе. Женщине, которую я любил. И которая хотела моей смерти. Любомир подошел к огромному столу и угрюмо посмотрел на замысловатую бронзовую конструкцию. Почему же все-таки не получается? Он проводил удаленный поиск человека по генетическому коду, простейшую, элементарную операцию. По его приказу Секира посетил квартиру предполагаемого помощника Кортеса, некоего Артема Головина, и доставил оттуда расческу и зубную щетку. Колдун не сомневался, что через 5, максимум 10 минут он будет точно знать, где находится чел, а значит и амулет. Не вижу его. Челу помогают. Но кто? Кто? Орден и Зеленый дом отпадают. У них уже нет силы на такую защиту. Чудо лишились амулета, а жрицы потеряли доступ к колодцу дождей. Но вы... Нет, они сами ищут его или не ищут. Любомир нахмурился. Единственное, в чем он проигрывал своим противникам, было знание психологии. Он вырос в одиночестве, оторванным от всех, и слабо разбирался в интригах. Видимо, навы успели защитить своего наемника от поиска еще до нападения Красных Шапок. Потом потеряли его и теперь ищут. Хорошо, хорошо, посмотрим, кто успеет первым. Секира! Я не могу найти чела. Мне мешают. И что делать? Что делать? Искать по старинке. Как бы ты искал его раньше, когда я тебе не помогал? Ты сейчас не очень-то помогаешь. Сейчас да.